ты, парень, брось нахальничать, — говорит Дилси. — А я его не трогал, — говорит Ластер. Он игрался, а потом вдруг взял и заревел. — Значит, ты его могилки разорял, — говорит Дилси. — Не трогал я их, — говорит Ластер. — Ты мне, сынок, не лги, — говорит Дилси. Мы взошли по ступенькам в кухню. Дилси открыла дверцу плиты, поставила около стул. Я сел, замолчал. «Зачем вам было ее будоражить?» — сказала Дилси. «Зачем ты с ним туда ходила?» «Он сидел тихонько и на огонь смотрел», — сказала Кэдди. «А мама приучала его отзываться на новое имя. Мы вовсе не хотели, чтобы она расплакалась». «Да уж хотели, не хотели», — сказала Дилси. «Тут с ним возись, там с ней. Не пускай его к плите, ладно? Не трогайте тут ничего без меня. И не стыдно тебе дразнить его», — говорит Дилси. Принесла торт на стол. «А я не дразнил», — говорит Ластер. «Он играл своими травками в бутылке, вдруг взял и заревел. Вы сами слыхали». «Скажешь, ты цветов его не трогал?» — говорит Дилси. «Не трогал», — говорит Ластер. «На что мне его травки? Я свою монету искал». «Потерял-таки ее», — говорит Дилси. Зажгла свечки на торте. Одни свечки тонкие, другие толстые, кусочками-куцами. «Говорила я тебе спрячь. А теперь, значит, хочешь, чтоб я другую выпросила для тебя у Фрони. Хоть Бенджи, хоть раз Бенджи, а на артистов я пойду», — говорит Ластер. «Мало днем, так, может, еще ночью с ним возись». «На то ты к нему приставлен», — говорит Дилси. «Заруби себе это на носу, внучек». «Да я и так», — говорит Ластер. «Что он захочет, все делаю. Правда, Бенджи?» «Вот так-то бы», — говорит Дилси, — «а не доводить его, что привел на весь дом», — досаждал мисс Кэлайн. «Давайте лучше ешьте торт, пока Джейсон не пришел. Сейчас привяжется. Даром, что я этот торт купила на собственные деньги. Попробуй спеки здесь, когда он каждому яичку счет ведет. Не смей дразнить его тут без меня, если хочешь пойти на артистов». Ушла Дилси. «Слабо тебе свечки задуть», — говорит Ластер. «А смотри, как я их». Нагнулся, надул щеки. Свечки ушли. Я заплакал. «Кончай», — говорит Ластер. «Вон, смотри, какой в плите огонь. Я пока торт нарежу». Слышно часы, и Кэдди за спиной моей, и крышу слышно. «Льет и льет», — сказала Кэдди. «Ненавижу дождь, ненавижу все на свете». Голова ее легла мне на колени. Кэдди плачет, обняла меня руками, и я заплакал. Потом опять смотрю в огонь, опять поплыли плавно яркие. Слышно часы и крышу, и Кэдди. Ем кусок торта. Ластера рука пришла, взяла еще кусок. Слышно, как он ест. Смотрю в огонь. Длинная железка из-за плеча у меня протянулась к дверце, и огонь ушел. Я заплакал. «Ну чего завыл?» — говорит Ластер. «Глянь-ка!» Огонь опять на месте. Я молчу. «Сидел бы себе на огонь глядя и молчал бы, как Мэмми велела. Так нет, — говорит Ластер. — И не стыдно тебе? На, вот тебе еще кусок». «Ты что ему тут сделал? — говорит Дилси. — Зачем ты его обижаешь?» «Да я же стараюсь, чтобы он замолчал и не досаждал мисс Кэлайн, — говорит Ластер. Он опять ни с чего заревел. «Да знаю я это твое ни с чего», — говорит Дилси. «Вот приедет Верш, он тебя поучит палкой, чтоб не озоровал. Ты с утра сегодня палки просишь. Водил его к ручью?» «Нет, мэм», — говорит Ластер. «Мы весь день со двора никуда, как было велено». Рука его пришла за новым куском. Дилси по руке ударила. «Протяни опять, попробуй», — говорит Дилси. «Я ее вот этим резаком оттяпаю. Он, верно, ни куска еще не съел?» «Еще как съел», — говорит Ластер. «Я себе один, ему два. Пускай сам скажет». «Попробуй только взять еще», — говорит Дилси. «Протяни только руку». «Так-так», — сказала Дилси. «Теперь, верно, мой черед расплакаться. Надо же и мне похлюпать над бедным море». «Его Бенджи теперь зовут», — сказала Кэдди. «А зачем?» — сказала Дилси. «Что, старое, родимое его имя сносилось уже, не годится?» «Бенджамин — это из Библии», — сказала Кэдди. «Оно ему лучше подходит, чем море». «А чем оно лучше?» — сказала Дилси. «Мама сказала, что лучше». «Придумали тоже», — сказала Дилси. «Новое имя ему не поможет, а старое не навредит. Имена менять счастья не будет. Дилси я родилась, и так оно и останется, Дилси, когда меня давно уж позабудут все». «Как же оно останется, когда тебя позабудут?» «А, Дилси?» — сказала Кэдди. «Оно, голубка, в книге останется», — сказала Дилси. «Там записано». «А ты ж не умеешь читать», — сказала Кэдди. «Мне читать не надо будет», — сказала Дилси. «За меня прочтут. Мне только отозваться. Здесь я». «Бенджамин» — это из Библии. Имеется в виду Виньямин, младший сын Иакова и единоутробный брат Иосифа. Здесь и далее обыгрывается библейская легенда об Иосифе, проданном братьями в Египет и ставшем ближайшим советником фараона. Когда в голодный год все братья Иосифа, кроме Виньямина, оставшегося с отцом, пришли в землю египетскую за хлебом, неузнанный ими Иосиф отослал их обратно в Ханаан за Виньямином, задержав одного из братьев Симеона как заложника. Через некоторое время братья привели Виньямина, и Иосиф открылся им. И пал он на шею Виньямину, брату своему, и плакал, и Виньямин плакал на шее его. В книге останется, то есть в книге жизни, согласно записям, в которой должны судить мертвых на страшном суде. Тех, кто не записан в книгу, ожидает вторая смерть.